Глава 15. Шаги давно смолкли, а Джексон все еще сидел тихо и неподвижно, пытаясь восстановить дыхание и собирая оставшиеся силы. Что ж, лейтенант Макрини или очень хитрый криминалист, или полный дурак. Полицейская служба — не такое уж легкое и простое дело, как думают непосвященные, и он это знал. Если убийца не пойман на месте преступления, то сразу предполагается несколько версий. Существует закон полноты доказательств, необходимых для ареста. И ни один коп никогда не пойдет на арест, если не уверен в своей правоте. Особенно если речь идет о такой крупной рыбе, как Флип Эванс. Без сомнения, Макрини отлично знал это. И, может быть, ему совсем было неважно найти что-то в клубе Велли. Может, он просто хотел вывести этого подонка из равновесия и спровоцировать его на необдуманный поступок. Но, возможно, он просто был не столько умен, чтобы видеть факты, лежащие прямо на поверхности. Да, но он упомянул о Майами и заявил, что еще вернется сюда. Тем не менее, для него спасение может прийти слишком поздно. Он сам должен о себе позаботиться. Мешки продолжали давить на грудь, дышать становилось все труднее и труднее. Эта картофелина во рту рано или поздно его задушит. А если эта честная компания вновь примется за него, то на этот раз ему уже не выдержать. После исчезновения Тельмы из больницы Эвансу позарез необходима Ольга, чтобы держать в узде Тельму. Джексон напряг все силы, стараясь хоть немного сдвинуть груз, давящий на грудь. Похоже, это ему удалось, потому что полоска света между мешками переместилась. Игра воображения или просвет действительно стал больше. Джексон обнаружил, что его тело продвинулось вперед на пару дюймов. Основная тяжесть переместилась теперь с ног на голову. Он понял, что ноги его не были связаны, а только затекли. Его усилия вновь вернули им чувствительность. Вскоре он сделал еще одну попытку, и так, отдыхая, дюйм за дюймом он стал рывками продвигаться вперед. Теперь он уже точно знал, что рано или поздно, но выкарабкается отсюда. Постепенно ослабли веревки, которыми были связаны руки. Теперь самое главное — не опоздать. Сколько времени прошло в этих попытках, он не знал, но ему удалось, наконец, выползти из-под мешков. Он даже вытащил изо рта картофелину, после чего повернулся на бок и его вырвало. Он медленно приподнялся. Ноги дрожали, и он шатался, как пьяный. Проковыляв по подвалу, он схватился за ящик с курами. Долгое время он держался за него, как за спасательный круг. Как много произошло за последние 36 часов. Он почти не спал, жил в страшном нервном напряжении. Да, он вылез из-под груды мешков, но как выбраться из клуба? Это было почти невозможным предприятием, так как наверняка все выходы были перекрыты людьми Флипа. Но терять ему было нечего. Надо было не тратить время на подслушивание, а постараться сдвинуть мешки при Маккрине. Сержант или лейтенант заметили бы его, и тогда Флипу не отвертеться, как бы он ни изворачивался. Наконец он оторвал руки от ящика с курами. Ноги уже не дрожали, и он мог передвигаться. Он заделал лаз между мешками и отряхнулся. «Интересно, есть ли на окнах подвала решетки?» Джексон принялся осматривать набитый всякой всячиной подвал. Повсюду стояли вышедшие из употребления столы, стулья, игровые автоматы, кухонное оборудование. Неудивительно, что Макрини и Калсон не предприняли тщательного обыска. Для этого сюда надо было бы вызвать целую ораву копов. Джексон заметил старый рояль, стоявший у стены. За ним виднелся электрощит. Джексон задумчиво посмотрел на него. Не связан ли он со осветительной системой всего клуба? Насколько Джексон знал, распределительные щиты находились также у гардероба и у бюро Флипа. Рядом с пищевым складом располагался винный погреб. Далее закуток с маленькой раковиной. Джексон вошел туда. Ему в нос ударил какой-то отвратительный запах. Он подставил руки под струю воды из крана, сполоснул лицо и взглянул на себя в зеркало. На удачливого конферансье он сейчас не похож. Скорее, бродяга с Мадисон-стрит. Он снова вышел в подвал и остановился как вкопанный. На верхней площадке лестницы, ведущей в помещение для гостей, послышались чьи-то шаги. У Джексона пробежали по телу мурашки. Решающая минута приближалась. Флип разыгрывал перед копами приветливого хозяина, а монах со своими подручными спускался в подвал, чтобы окончательно обработать его. Джексон спрятался за рояль и в отчаянии принялся искать какое-нибудь оружие. На мгновение послышались громкие звуки джазовой музыки, потом дверь снова закрылась. Джексон услышал шум поворачиваемого в замке ключа. По лестнице не спеша спускались двое. Одним из них, разумеется, был монах, а второй был из новеньких. Монах называл его Ларри. Спустившись вниз, они остановились перед складом со съестными припасами. «Давай стаскивай мешки», — приказал монах. «Допросим этого мокрошатника еще раз, а то Макрини может вернуться и испортить нам удовольствие». «Первое такси вы так и не нашли?» — поинтересовался Ларри. «К сожалению, нет». «А Тельму?» «Один черт знает, куда она подевалась. Я предупреждал Флипа насчет этой куколки. Ясно было, что рано или поздно она принесет нам неприятности. А когда Флип направил ее на пирса, все вообще пошло шиворот на выворот». Наконец они вошли в склад. Джексон подумал, а не совершить ли ему отчаянную попытку и не попытаться ли прорваться к лестнице, но затем отказался от этой мысли. Ведь двери ему не миновать, а она заперта на ключ. Он слышал, как напарник монаха перекладывал мешки. «А глубоко он лежит?» «В самом низу». Ларри, покашливая и кряхтя, продолжал ворочить мешки. «Что-то ничего не пойму», — услышал Джексон голос Ларри. «Что там еще?» «Ты абсолютно уверен, что он лежал в этом месте?» «Конечно. Я сам видел, как Дэй и Джим заваливали его мешками». «Во всяком случае, тут его нет. Можешь взглянуть сам. Осталось только два мешка, а дальше голый пол». «Какие все-таки бестолковые бывают люди!» Монах стоял в дверях склада с оружием в руке, медленно обводя взглядом разбросанные мешки с картофелем. «Окей, Харт, если ты выйдешь добровольно, ты облегчишь всем жизнь. И нам, и себе. Я знаю, что ты прячешься где-то здесь».